Незабываемые переговоры. Жизнь иногда радует нас незабываемыми переговорами. Я был адвокатом Руди Джулиани в его бракоразводном процессе, детали которого остаются конфиденциальными. Мы с ним часто общались до этого и продолжили общение и после того, как дело было улажено. После трагических событий 11 сентября 2001 года он был посвящен в рыцари королевы Англии и назван «Человеком года» журналом Time. Его имя знакомо любому американцу, а лицо и голос – всякому жителю Нью-Йорка и, возможно, за его пределами. Джулиани – это человек, работающий 24 часа в сутки, который может довести до изнеможения коллег и помощников своей неиссякаемой энергией. В конце 1995 года, когда он был мэром Нью-Йорка, я ехал в Лонг-Айленд, когда в моей машине зазвонил телефон. Я затормозил, зная, что мне бы не стали звонить из офиса по пустякам. На дороге не было обочины, поэтому я свернул на частную дорожную полосу, которая, похоже, вела к винограднику. Но на эту полосу я заехал не больше, чем на 10 ярдов. Звонок был от мэра, и через 15 минут нашего телефонного разговора рядом остановилась машина шерифа округа Суффолк. Полицейский осторожно ко мне приблизился. Людям, живущим в доме при винограднике, возможно, показалась подозрительной незнакомая машина, которая так долго простояла на их частной дорожной полосе. Полицейский подал сигнал, чтобы я вылез из машины, но мои мысли были далеко от этого места. Занятый разговором с мэром, я попросту не выполнил приказ полицейского. Не думая, я сделал рукой жест, прогоняющий его. Мой отказ повесить трубку разозлил его, и совершенно справедливо, и тогда он велел показать мои права и регистрацию. «Подождите», — сказал я раздраженно, — «разве вы не видите, что я разговариваю по телефону?» «Что? Я разговариваю с мэром Нью-Йорка, и вам придется подождать». Он с любопытством взглянул на меня, прикидывая, похож ли я на сумасшедшего. Я проигнорировал его взгляд и продолжил разговаривать, причем отвернулся, чтобы он не смог слышать нашего с мэром разговора. Он не знал, как поступить, но все-таки решил, что я говорю правду. В самом деле, кто был бы настолько не в себе, чтобы не обращать внимания на полицейского, сославшись на невероятный факт, что разговаривает с мэром Нью-Йорка? Когда телефонный разговор закончился, я подошел к его машине, чтобы ответить на вопросы. Год назад, 4 июля, ныне покойный британский медиамагнат Роберт Максвелл пригласил меня посмотреть великолепный фейерверк, который устраивал в честь Дня независимости известный магазин «Мейкис» на борту четырехмачтового корабля «Пекинг», который стоял в доке порта в Манхэттене как достопримечательность для туристов. Максвелл был главой компании Mirror Group Newspaper, которая владела несколькими лондонскими газетами, компанией Pentagon Press и 50% MTV в Европе. Кстати, он недолгое время владел и New York Daily News. Максвелл, как истинный сибарит, обожал развлечения, и в тот июльский вечер у нас в программе были шикарный ужин, мастера игры на волынках из Великобритании и прекрасные молодые исполнители из городского хора. После фейерверка мы, включая тогдашнего президента компании Bronx Broach Фредди Феррера и Уолтера Кронкайта из CBS, сошли на берег и стали ловить такси, чтобы добраться до центра города. Но полиция перекрыла всю восточную часть Манхэттена из-за огромной толпы народа. Не ходил никакой транспорт, кроме полицейских машин и машин скорой помощи. Когда мы добрались до Первой авеню, полицейский начальник узнал Феррера, и тот пожаловался на наши затруднения с транспортом. Тогда офицер остановил пустой муниципальный автобус, курсировавший по этому району, и приказал ему повернуть на север. Мы в него погрузились, а к нам присоединились еще какие-то люди из толпы и одна беременная женщина, директор городского хора. Она была явно чем-то расстроена, и я спросил ее, что у нее случилось. Она ответила, что ее муж, который находится в Бруклине, несомненно волнуется, потому что она не смогла ему позвонить по окончании фейерверка. Я протянул ей свой сотовый телефон, в то время эти телефоны только-только входили в обиход. Женщина набрала телефон мужа, который стал недоумевать, почему она едет на север Манхэттена, вместо того, чтобы ехать на метро в Бруклин. Она попыталась все ему объяснить и, наконец, сказала: «Со мной все в порядке, со мной рядом сидит Уолтер Кронкайт». Затем лицо ее вытянулось. «Он бросил трубку», — пояснила она, — «сказал, чтобы я перестала нести чушь о Кронкайте и поспешила домой. Видно, подумал, что я пьяна». Кронкайт предложил: «Позвоните ему еще раз, и я с ним поговорю. Как вас обоих зовут?» «Энн и Боб», — ответила она и снова набрала номер телефона. «Милый, сейчас с тобой поговорит Уолтер Кронкайт», — сказала она, передавая трубку бывшему корреспонденту CBS. И своим низким, мощным, всем знакомым голосом, который ни с каким другим спутать невозможно, Кронкайт пророкотал: «Привет, Боб! Энн в надежных руках и скоро будет дома. Мы прекрасно провели время, любуясь фейерверком, именно им был отмечен день 4 июля, день рождения нации. С вами говорил Уолтер Кронкайт, и я желаю вам спокойной ночи». Муж сразу же успокоился. Главные цифры. Во время недавней конференции я оказался в офисе адвокатской конторы, с которой мы имеем дело вот уже 35 лет. Я знал руководителей конторы, с которыми часто встречался по разным поводам. Из-за плотного расписания на обсуждение вопроса было отведено лишь полчаса. Изложить суть дела было поручено молодому адвокату с той стороны. Я не хотел слушать заученную речь старательного молодца, поэтому предался воспоминаниям с другими адвокатами, находящимися в конференц-зале. Мы вспомнили все, что можно, наперебой рассказывая боевые истории из нашего славного прошлого и сетуя на то, что в сфере охраны правопорядка произошли перемены к худшему. Я видел, что наш разговор раздражает молодого докладчика, но мы продолжали вспоминать дела давно минувших дней. Занимая подчиненное положение в фирме, молодой человек был вынужден терпеть эти помехи. Когда время нашей встречи стало приближаться к концу, я сказал молодому адвокату: «Наше время ограничено. Я не сомневаюсь, что вы подготовились блестяще, но, пожалуйста, просто назовите конечные цифры». Он назвал мне цифры. «Не принято», — отрезал я и направился к выходу из конференц-зала, пожимая руки адвокатам и говоря им, как мне было приятно встретиться со старыми приятелями и вспомнить былые времена. Подтекст этой встречи заключался в том, что мне нужны были только цифры, а остальное служило лишь красивым антуражем. На следующий день нам было сделано более выгодное предложение, и мне не пришлось выслушивать длинные рассуждения по поводу сделки. Когда адвокаты тщатся обосновать какие-либо цифры или объяснить, почему правда на их стороне, я вспоминаю слова Ленни Брюса, американского комика: «Если вы хотите найти справедливость в кулуарах суда, поищите ее именно в кулуарах». Справедливость — это не тот товар, который я покупаю или продаю. Я всего лишь ищу разумные решения разумных задач. Пусть презентация интересна и сопровождается приятной музыкой, но произнесенные в зале слова — вот единственное, что меня интересует.